Ощущение перешло в уверенность, когда мы почувствовали легкую дрожь под ногами. Что за? Здесь отродясь не было землетрясений. Фара взвизгнула и бросилась ко мне, я же развернулся к Маше, которая остановилась и посмотрела на меня немного озадаченно, и, увидев беспокойство у меня на лице, вскинула ружье. «Что это, Женя, землетрясение?» – тихо спросила Маша, и тут земля снова под ногами задрожала и мелкие камешки начали перемещаться по тропинке. «Не знаю, быстро, возвращаемся в форт», – так же тихо ответил я, бегом. Я не успел сделать и шага, между мной и Машей было метров 5, а Фара уже почти успела до нас добежать, когда земля перестала вибрировать, и словно взорвалась изнутри. Образовавшийся кратер был чуть поменьше в диаметре, чем эти 5 метров, но толчок был такой силы, что мы разлетелись в разные стороны, как кегли. При этом мое ружье полетело отдельно от меня, Фру отшвырнуло назад, но она кошка, и, перевернувшись в воздухе несколько раз, она приземлилась прямо на лапы. Зарычав, она припала к земле и начала подкрадываться к пробоине. Я же вскочил на ноги и бросился туда, где находилась Маша. Для этого мне пришлось огибать огромный кратер, образовавшийся на месте тропы. Она лежала метрах в 5 от края кратера. Маша была гораздо легче меня, и ее швырнуло сильнее, похоже, здорово приложив о землю. Ей ружья не было видно, скорее всего, оно улетело в образовавшуюся пропасть. Я бросился к ней, но тут, из образовавшегося после взрыва кратера, выметнулась огромная змея и сразу же атаковала меня. Меч в руках появился мгновенно, а зрение потеряло краски, зато обрело резкость и очень сильно обострился слух. Когти не выпускал, они мешали бы мне держать в руках оружие. Отпрыгнув в сторону, одновременно ударил мечом по такой махине, которая, похоже, пыталась заглотить меня целиком. Промахнуться было тяжело, тем более, атаковала она сверху, пытаясь насадить свою вонючую пасть мне на голову. Меч справился с поставленной задачей только наполовину. Он вошел в тело змеи, с трудом пробивая плотную чешую. Я рванул его вверх, вспарывая ей брюхо, одновременно поворачивая, как можно больше расширяя рану и разрезая внутренности. Хлынула кровь и мне пришлось уходить в сторону, чтобы меня не окатило этой субстанцией, потому что я понятия не имею, что это за тварь 4-го уровня, и не несут ли ее жидкости непоправимый ущерб для здоровья человека. Меч я оставил в теле твари, все равно он условно материален и когда будет необходимо, то снова его призову, и меч появится. Я много раз проверял это его свойство, не думаю, что на этот раз будут какие-нибудь исключения из правила. До этого, вроде бы, нет предпосылок. Отклониться от кровавого фонтана мне удалось, но в итоге я оказался слишком близко к краю кратера. Тело твари ходило ходуном, змея извивалась, заливая все кровью. Земля не просто дрожала, создавалось ощущение, что мы находимся на палубе корабля во время отменной качки. Я попытался отползти от опасного края, но тут, во время очередной конвульсии смертельно раненной твари, чешуйчатое тело почти навалилось на меня, отошедшие чешуйки зацепили мою одежду. Мощнейший рывок, и я покатился прямо в глубокую дыру в земле. Но, прежде чем рухнуть в пропасть, я увидел, как взвелась в прыжке Фара, а в отдалении зашевелилась пришедшая в себя Маша. Маша застонала и села, оглядываясь по сторонам. Когда произошел подземный взрыв, ее отшвырнуло метров на 5 от того места, где она стояла. Куда улетело ружье, она не знала, как не знала о том, что произошло с Женей, потому что потеряла сознание от удара. Ее взгляд наткнулся на огромное змеиное тело, которое возвышалось из дыры в земле на добрых 3 метра. Замерев от ужаса, она смотрела на агонизирующее метание смертельно раненной твари, и никак не могла найти взглядом Женьку. Мысль о том, что его может уже не быть, закралась в ее голову в тот самый момент, когда она увидела Фру, сидящую у мечущейся змеи на голове. Держалась рысь благодаря когтям, которые впустила в змеиную плоть на всю длину. Кошка рвала тварь, и вонзала в нее раз за разом лезвие, которым заканчивался ее хвост в боевой ипостаси. Огромная рана на теле у змеи и застрявший в теле меч, не оставляли сомнения в том, кто же ее нанес. Вот только самого хозяина меча видно не было. Машу захлестнуло такое отчаяние, какого она в себе даже не ожидала. Ей в этот момент было даже все равно, что она могла остаться одна на неопределенное время, запертая в этом кармане, потому что ключ от портала пропал вместе с ее мужем. Вот именно сейчас ей было на это плевать. Маша вскочила на ноги и бросилась к змее, движения которой становились все медленнее. Крови в ней уже практически не осталось. Во всяком случае, заливать ею все вокруг она перестала, и все больше и больше погружалась обратно в землю, сворачиваясь в огромные кольца. «Нет, ты не уйдешь, гадина!» Выхватив кинжал, который уже очень давно носила на поясе, Маша бросилась к змее и успела вонзить кинжал ей прямо в глаз. Тварь зашипела и остатками торчащего из кратера тела рухнула на землю. Фра еще немного порвала ее, а затем соскочила и подбежала к краю кратера. Маша же опустилась на землю, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Женя, Женечка, Маша, у тебя кровь, ты ранена?» Она подняла голову и сначала не поверила глазам, когда увидела, что он переваливается через край кратера, пару секунд лежит на спине, а затем вскакивает и бежит к ней. «Женя», она обхватила его за шею, позволяя поднять на руки, и разревелась еще горше. «Ты ранена?» — повторил он вопрос, а она пару раз кивнула, а потом замотала головой. «Да, нет, не знаю», — уткнувшись ему в шею, Маша всхлипнула. «Я думала, что потеряла тебя в медовый месяц, вот еще», — он фыркнул, как самый настоящий кот. «У тебя еще будет время захотеть стать вдовой. А теперь пошли, мне нужно тебя осмотреть. Я не могу понять, ранена ты или нет». «Стой», она немного успокоилась и стала соображать. «Макр, мы должны забрать Макр». Яма оказалась не слишком глубокой, но почти все пространство занимало извивающееся тело огромной змеи. Чтобы не быть элементарно раздавленным, приходилось маневрировать. А вот выбраться можно было только по стене. Но как это сделать, если в этом странном колодце бьется во все стороны такая туша? Внезапно тело перестало содрогаться и начало опускаться, сворачиваясь кольцами. И это при том, что часть туши твари все еще находилась в туннеле, из которого она и рванула наверх. «Или сдохла, или при смерти», — пробормотал я, выпустил когти и пополз наверх, помогая себе когтями, которые глубоко вонзал в довольно мягкую землю. Я еще не вылез, когда увидел Машу. Она сидела на земле, смотрела в одну точку, а по щекам катились слезы. «Кого ты оплакиваешь, девочка? Вот он я, живой и здоровый». И я подал голос, чтобы привлечь ее внимание, заодно поинтересовался, не ранена ли она. Но самое главное, она жива, и, кажется, добила тварь четвертого уровня. Вывалившись на землю, я некоторое время лежал, переводя дыхание. Ко мне подбежала Фра и принялась вылизывать лицо. «Ну, ты-то знала, что я жив?» Я притянул рысь к себе и поцеловал в нос. Она чихнула и отодвинулся, а я ухмыльнулся, вскочил на ноги и побежал к потерянной жене. Похоже, она сразу не поняла, что перед ней не призрак, а когда понимание пришло, Маша обхватила меня руками за шею и зарыдала так, что я даже испугался за нее. Но вот когда я уже хотел утащить ее в форт, благо, мы недалеко от него ушли, Маша заявила, что ей нужен Макр. «Ты нормально себя чувствуешь?» – спросил я, ставя ее на землю. «Ай!» – она пошатнулась и вцепилась в меня. «Нога, кажется, я ее вывихнула». «Надо же!» – а когда бежала к твари, даже не заметила боли. «Это ерунда, так иногда бывает». Я обхватил ее за талию и подтащил к телу змеи, стараясь максимально облегчить боль. «У тебя все равно будет такое опьянение, что ты не сможешь никуда идти, а лекарство находится в первом форте. Но даже с лекарствами такой откат лучше переносить именно здесь, так что мы вынуждены будем задержаться, пока ты в себя не придешь». «Маша, ты уверена?» «Да», — она решительно кивнула. «Жень, ты же знаешь, что это единственный реальный шанс нарастить уровень сравнительно быстро и без особых проблем». «Ну, хорошо, теперь давай думать, где у этой твари может находиться Макр». Я помог ей опуститься перед телом змеи. Голова твари была как бы не побольше головы жены. Жуткое зрелище и одновременно завораживающее. Задумчиво глядя, как она вытаскивает из глаза монстра свой кинжал, я понял, что должен буду это нарисовать. Не кинжал в глазу, а юную девушку рядом с гигантской змеей. И это даже будут краски. «Как думаешь, где может находиться Макр?» — спросила Маша, поворачиваясь ко мне. «Опыт подсказывает, что у змеи подобных в мозге». Я держал жену, пока она ковырялась в мозге рептилии переростка, ища заветный кристалл. Наконец, камень был у нее в руке, белый в синюю крапинку. Красивый камень, и опять в самом разгаре своей силы, потому что эта тварь была четвертого уровня, а здесь все-таки третий. «Женя, я потеряла ружье», — пробормотала Машка, держа в руках кристалл и откровенно любуясь переливами на гранях. «Плюнь на него, невелика потеря. Главное, что мы живы остались». «Держись», я подхватил ее на руки, с поврежденной ногой, да еще с накатывающей эйфорией Маша далеко точно не уйдет. Вот только, если на обычное Машино ружье мне было откровенно плевать, то свое, в какой-то степени уникальное, я нашел и подобрал, прежде, чем отправиться в путь. Когда мы добрались до форта, Маша глупо хихикала. Я сразу затащил ее в ванну, раздел и внимательно осмотрел. Ранений не было, а на ноге был ушиб в районе голеностопного сустава на правой ноге. Вывиха, вроде бы, не было, как и перелома. Может, немного связки потянуло. Наскоро приняв вместе с ней душ, я отнес ее на постель, сделал тугую повязку на ногу. «Маш, я должен уйти. Мне нужно добраться до первого форта и притащить сюда припасы, в том числе постельное белье, лекарства и еду», — внятно сказал я, чтобы до ее затуманенного мозга дошло, о чем я говорю. «Я тебя хочу», — пробормотала Маша, потянув меня на себя. «Маш, мне нужно уйти». Я попытался до нее достучаться, но, похоже, с самого первого раза у нее сложилась некая взаимосвязь между вынутыми мощными мокрыми и занятиями любовью. Поняв, что проще уступить, я поддался искушению. Так было быстрее и, что уж тут говорить, гораздо приятнее, чем пытаться убедить ее, что не время и не место. Маша уснула, когда я поднялся с постели и принялся одеваться. «Фра, охраняй. Если ей станет хуже, свяжись со мной. Я все же хочу эту гадину вытащить и законсервировать. Не знаю, что это за тварь, но, думаю, Сова в обморок свалится, когда ее увидит. На этот раз от счастья». Дав указание рыси, я вышел из дома, прикрыв за собой дверь. С огромным змеиным телом пришлось повозиться. Тварь оказалась куда больше, чем я предполагал, когда начал ее вытаскивать. Когда все тело было извлечено из земли, я почесал затылок, размышляя о том, каким именно образом потащу ее в форт. Да и место она займет на складе почти все. В конце концов, плюнув на условности, применил заклятие левитации, приподняв тело над землей. Для огневиков оно было доступно, одно из немногих в общей магии. После того, как тело потеряло большую часть веса, я схватил его за хвост, взвалил на плечо и потащил. Сзади на десяток метров по воздуху плыло все остальное тело твари. «Воздушный змей», — пробормотал я, оборачиваясь назад, чтобы оценить зрелище. «Ня», — выразила свое несогласие одна из проснувшихся мус. «Это дрожь земли. Сиквел приквела неудачно провалившийся», — и она расхохоталась, оставляя меня гадать, что же она имела в виду. «Заткнись, или говори яснее», — пробурчал я. «Мне было все равно, как это выглядит со стороны. Все равно меня никто не видит, даже Фра. Не хочу. Все равно ты ничего не поймешь», — высказавшись, эта странная муза, которая постоянно мне много непонятного выдает, замолчала. «Надеюсь, что снова уснула. Главное, чтобы не просыпалась в самое нежелательное время. Как же вы мне надоели, когда вы уже заткнетесь, наконец», — процедил я, поправляя на плече тяжелый хвост твари. Мне ничего не ответили, но я и не ждал ответа. Хорошо еще, что в последнее время они возникали в голове все реже и реже, как и странные видения. Кстати, дойдя до форта и разместив тушу в хранилище, задумался о том, что нужно взять с собой в первую очередь. Брать нужно не слишком много. Все-таки я не планирую задерживаться во втором форте надолго. Только до тех пор, пока Маше не станет легче. Как только эффект от энергии макро пройдет, и она сможет идти, мы вернемся сюда, поближе к порталу. Рисковать тоже надо в меру. То, что произошло, оно произошло. Да, это было неожиданно, но такие неожиданности в этом месте подсознательно ожидаемы, если можно так сказать. Зато теперь мы знаем, что существуют и вот такие подземные твари, которые передвигаются в толще земли и нападают, выскакивая из-под ног. Но передвигаются они все-таки не бесшумно. Их выдает, как довольно емко сказала муза, дрожь земли. На будущее будем знать, и врасплох нас теперь застать будет сложно. Пока обдумывал ситуацию, набивал довольно вместительный баул, найденный в кладовке, которую егеря приспособили под склад. Комплект постельного белья, не думаю, что нужно больше. Пара полотенец, перевязка, продукты. Более тщательно подбирал аптечку. Это было то, что останется в том форте на всякий случай. Несколько флаконов обезболивающего, обеззараживающие средства и универсальное противоядие. Последние нам предоставили лебедевы, добравшись до складов с редкими тварями. Они вообще застолбили за собой право первыми копаться в тушах и их кишках, выбирая то, что им необходимо. Уж они-то своего не упустят. Лебеди, вообще, очень противные птицы на самом деле. Редкие индивидуалисты и сволочи. Там, где они заселяются, обычно не остается больше никого. Всю живность вышвыривают, не глядя, превращая водоемы в свое царство. Благо, что крупные и могут позволить себе давать волю мерзкому характеру. Но красивые, этого у них не отнять. Рысевы могли найти на них управу. По праву более сильного. А с остальными они, скорее всего, просто не могли ужиться. Зато они редкие профессионалы, и аптека клана стабильно пополнялась все новыми и новыми лекарствами, в том числе и вновь разработанными, такими, как, например, это универсальное противоядие. Подумав, я добавил побольше перевязочных материалов, и на всякий случай нормальный шовный материал. Напоследок сунул в баул бутыль со спиртом и приподнял. Вполне можно нести. Уже приготовившись выдвигаться, оглядел еще раз получившуюся казарму. И тут меня накрыло странное беспокойство. Я не видел ничего глазами Фры, но прекрасно ощущал, что кошку что-то сильно беспокоит. Что-то произошло, и бедная рысь не может понять, как себя дальше вести. Вроде бы и не смертельное, но страшное и непонятное. Фра, похоже, растерялась и решила позвать меня на помощь без сложных манипуляций с сознанием. Вот только, мне и этого хватило, чтобы подорваться с места. Подхватив баул, поспешил назад к Маше. Дорога была чистая, больше никаких нападений не произошло, и я довольно быстро добрался до второго форта. С защитой было все в порядке, это первое, в чем я сходу убедился. Зайдя в дом, огляделся. Вроде бы ничего страшного не произошло, во всяком случае ничего не изменилось. Вот только Фра соскочила с кровати, на которой лежала рядом с Машей. Ее короткий хвост не находил покоя, а окраска постоянно менялась с обычной до сине-зеленой. «Что у вас тут произошло?» Я поставил баул и быстро подошел к кровати, садясь на край. Маша повернула голову на звук моего голоса. «Женя, это?» – спросила она, а я почувствовал, как короткие волосы зашевелились на затылке, потому что она смотрела прямо на меня, но явно не видела, а расширившиеся зрачки практически заполнили радужку. «Женя, где ты?» Она провела рукой по воздуху и, наткнувшись на мое тело, уцепилась за него, как за спасательный круг. «Женя, я ничего не вижу. Что со мной?» Глава 20. Я выпоил Маше все, что взял с собой, включая противоядие, потому что первая мысль, которая пришла мне в голову, была о том, что это отравление. На нее, в отличие от меня, кровь твари попала, и вполне могла вызвать такие вот последствия. Ничего не помогало. Она не видела вообще ничего. Ни близко, ни далеко. Даже силуэты не могла различить. «У меня перед глазами абсолютная тьма», – прошептала она, уткнувшись мне в плечо и тихо плакала. При этом слезы просто текли по щекам, а она даже не пыталась их остановить. И я ничем не мог ей помочь. А еще я не мог даже представить себе, насколько ей страшно. Только иногда золотистые искры мелькают. «Женя», – она подняла голову и посмотрела туда, где, по ее мнению, должно было находиться мое лицо. «Да, маленькая», я обнял ее покрепче, судорожно соображая, что делать, и что же с Машей все-таки произошло. Так ничего путного и не придумав, даже мысленно обратился к своим наглым музам, но они молчали. Я вообще заметил, что музы молчат всегда, когда дело касается магии, словно эта тема настолько от них далека, что они пребывают в растерянности. Решив не напрягать пока мозг, который уже ничего толком не соображал, я начал обдумывать нашу дальнейшую тактику. В принципе, если прорыв был вчера или сегодня, и эта чертова змея притащилась именно с этим прорывом, то завтра должно наступить полное спокойствие. Тварь была четвертого уровня, больше двух суток не протянула бы здесь, а у этой гадины маг работал на полную, пытаясь компенсировать отсутствие привычного магического фона. Значит, прорыв был все-таки вчера. Даже если отбросить возможность какого-нибудь защитного механизма, позволяющего ей пробыть на третьем уровне подольше, умирающая или ослабленная тварь точно не выглядела. Так что, да, завтра будет безопасно, и можно будет в самом крайнем случае донести Машу до первого форта, а оттуда уже порталом в руки Лебедевых, пускай думают, что с ней и как можно вылечить. Маша тем временем вздохнула. «Ты же меня не бросишь?» – тихо спросила она. «Нет, не брошу», – твердо ответил я, помогая ей встать. «Подожди, я застелю постель, спать надо ложиться, здесь сильно не поймешь, когда день, когда вечер, все очень условно. А завтра, что ты решил делать завтра?» Маша стояла, боясь шелохнуться. Да что там, если в санузел я ее водил и помогал справлять потребности. Тут уже не до стыдливости, голову бы не расшибить, вдобавок к проблемам со зрением. Мы, Маша, сегодня остатки тварей, которых та милая зверушка не сожрала, подохнут, и мы завтра условным утром пойдем потихоньку в первый форт. Я взял ее за руку и подтянул к себе. Давай, ложись. В итоге я почти не спал, а вот Маша на удивление быстро уснула, прижавшись ко мне так, словно боялась, что я уйду и она потеряется в этом новом и страшном для нее мире. Утром я помог ей собраться. Она сама попросила надеть ей на глаза темную повязку, потому что почувствовала боль, а в повязке было легче. «Мне снился сокол», — внезапно сказала она, когда я убирал белье в баул, чтобы отдать в стирку. «Это не база отдыха, здесь вещами разбрасываться не стоит. Это именно сокол, твой тотем». Я обернулся и пристально посмотрел на нее, пытаясь уловить малейшие изменения. «Вчера почему-то не проверил, как на нее отразилась эта внеплановая охота и вынимание макроутвари четвертого уровня. Активировал амулет, позволяющий определять уровень силы. Сам я пока плохо это делал. Мне вообще общая магия давалась с трудом. Наверное, потому, что Архаров поставил перед собой цель и пер к ней весьма целенаправленно. Ну, на то он и Архаров. А целью его было подогнать мои знания и умения в магии огня к уровню, которым я владею». Артефакт показал красивую цифру 3. Маша тем временем вышла из задумчивости, в которую я вогнал ее своим вопросом, а потом ответила, пожав плечами: «Я не знаю, но это была самочка. Такая красивая», — она мечтательно улыбнулась. «Она охотилась, и я видела с высоты ее полета каждую травинку на земле». «Маша, у тебя уровень повысился», — осторожно сказал я, пытаясь не вспугнуть посетившую меня мысль. «Да, я знаю. Ты был прав, здесь в этом форте проблемы перераспределения энергии практически не ощущаются. Только голова побаливала, когда я проснулась. Даже не сразу поняла, что ничего не вижу. Думала, что глаза просто не открыла». «Маш», — я взял ее за руку, — «я тебя сейчас вынесу на улицу и сниму повязку, а ты попробуй посмотреть вдаль». «Женя, ты надо мной издеваешься?» Маша нахмурилась. «Нет, птичка, давай попробуем». «Ладно», — я говорил осторожно, пытаясь изгнать из памяти образ весьма стервозной женщины, которая обещала наградить Машу своим даром, когда та достигнет третьего уровня. «Я не понимаю тебя, но, если ты хочешь в чем-то убедиться, то, давай попробуем». Наконец, через почти минутную паузу сказала жена. Уже привычным движением подхватил Машу на руки и вынес из форта. Пройдя по тропинке пару десятков метров, опустил ее на землю, повернул в сторону реки и снял повязку. «Ну и что ты хочешь, чтобы я увидела?» — раздраженно сказала Маша. «Она вообще хорошо держалась. Я, например, не знаю, как сам бы повел себя на ее месте. Горы как горы. По ним, кстати, какая-то тварь скачет на Архара похожая, только с рогов молнии во все стороны летят». Она замерла на месте, а потом резко повернулась ко мне. «Женя, что?» — я улыбнулся. «Перестройка зрения дается всегда тяжело. Я помню, как меня колбасило, когда я силуэты волков в ночи разглядывал. Я тебя почти не вижу. Как так получается?» А вот сейчас Маша выглядела растерянной и испуганной. «Зрение соколов очень сложное. Я притянул ее к себе. Здесь постоянный полумрак, поэтому тебе сложно перестроиться. Но вдаль ты отлично видишь. Я, например, только горы с трудом могу разглядеть. Так что, сейчас ты начнешь тренироваться контролировать эту свою способность, чтобы видеть не только каких-то козлов на расстоянии нескольких километров, но и собственного мужа, который стоит прямо перед тобой. Это дар, да?» — прошептала Маша. «Это мой дар от моей богини. Ты знаешь, что это именно богиня?» Я хмыкнул. «Конечно, мы же матери Соколихи поклоняемся, и на моем перстне именно она». Маша подняла руку и сильно прищурилась, пытаясь сфокусировать зрение и разглядеть свой тотем на перстне. «А откуда ты знал, что у меня мог появиться дар, и это не последствия вчерашнего боя?» «Скажем так, у меня были к этому все предпосылки», — уклончиво ответил я. «Ты не отвлекайся, женщина, разглядывай перстень. Мы отсюда не уйдем, пока ты не разглядишь свою богиню и меня. А потом, если будешь хорошей девочкой, мы можем сходить к горам и попробовать достать того барана. Он молниями швыряется, не думаю, что мы сможем к нему близко подойти», — рассеянно ответила Маша, не отводя взгляда от перстня, то приближая руку к глазам, то отдаляя ее. «А я и не собираюсь лезть к нему, у меня есть идея поинтереснее. Я сделал шаг назад, но Маша вздрогнула и испуганно обернулась. Понятно, без поддержки она все еще боится стоять. Я снова прижал ее спиной к груди, и она вздохнула с облегчением, закрыла глаза, а потом решительно открыла и снова начала гипнотизировать перстень взглядом. «Ну, как успехи?» – спросил я, когда почувствовал, что у меня затекает спина. Фара носилась вокруг нас, показывая, что охраняет. Она предпочитала не рисковать и за пределы фортов выходила исключительно в боевой ипостаси. Я не знаю, как у нее меняется уровень, а что уж там, даже артефакт не может существующий определить. Но, мне показалось, что шипов стало как будто больше. Надо не забыть ей мокров дать погрызть. Она в последнее время здорово выкладывается. Но молчание затягивалось, и я повторил вопрос. «Маша, как успехи?» «Я уже вижу сам перстень, но очертания тотема пока как в дымке», ответила Маша, опуская руку. «Надо тренироваться». «Надо», я кивнул, словно она могла меня видеть затылком. «Вот что, давай ты будешь менять фокусировку, вдаль смотреть, а потом вблизи. Я не специалист, но так, по-моему, можно быстрее спазм снять, или что там у тебя в глазах заблокировалось». Маша снова сосредоточилась на горах, потом перевела взгляд на перстень и покачала головой. «Похоже, к горам мы сегодня не пойдем, да и Архар этот уже куда-то убежал. Может, тогда домой?» Я придержал ее за плечи и слегка отстранился, разминая затекшие мышцы. «Покажем тебя Лебедеву, а там решим, что делать дальше. Жень, давай еще ненадолго здесь останемся», – тихо попросила Маша. «Я даже согласна на первый форт. Я буду постоянно тренироваться и сама доберусь до форта. Меня не нужно будет тащить. Просто подстрахуешь, чтобы я не запнулась обо что-нибудь, что не сумею рассмотреть. Маша, я могу настоять. С такими вещами не шутит». Я нахмурился. «Женя, мне же не удастся тебя уговорить вернуться. Я это чувствую. Только до завтра. Если ничего не изменится, то мы сразу перейдем домой», — она смотрела умоляюще. Я задумался. С одной стороны, она права, меня в эту дыру еще долго не затащишь, после того, как мы вернемся. Но, кажется, в своем предположении о проснувшемся Даре я не ошибся. Во всяком случае, зрачки Машиных глаз уже не были так сильно расширены и подрагивали, когда ее глаза ловили неяркий свет, да и мне хотелось дотянуть ее хотя бы до четвертого уровня. А с другой стороны, если я ошибся, и у Маши со зрением что-то серьезное, она стояла тихонько и старалась не сбивать меня с мысли. По слегка расфокусированному взгляду я понимал, что она меня четко не видит, но и пустым местом я уже не являлся. «Скажи, почему я до сих пор ничего не узнал про твой дар? Даже не припомню, спрашивал или нет». Я нахмурился. «Действительно не помню. Если и спрашивал, то пребывая в раздрае, и сразу же выбросив эту информацию из головы. Какой у тебя дар? Магия воздуха», — тут же ответила Маша. «Ну да, какая она еще у тебя может быть?» Я снова задумался. «Надеюсь, в твоем училище есть специалисты соответственного профиля?» «Конечно, вот огневиков почему-то хороших нет. У курсантов магию огня преподают приходящие преподаватели, в основном из твоей академии», — Маша отвечала быстро и четко. Я же только усмехнулся. «Ну, хорошо, ждем до завтра. Если все нормализуется, или пойдет склонность к улучшению, то мы задержимся. В противном случае, боюсь, ты не сможешь найти аргументов, чтобы здесь остаться», — наконец, озвучил я свое решение. «Спасибо», — одними губами произнесла Маша, выдохнув с облегчением. «Тогда, пошли, посмотрим, как ты справишься с минимальной поддержкой с моей стороны». Я заскочил в форт и забрал баул, проверил защиту, скорее, по привычке, и выскочил обратно. С Машей в это время осталась Фара. Она наворачивала круги вокруг Маши, которая все это время оставалась на месте. Самостоятельно никуда не пошла, видимо, все-таки не слишком уверенно себя чувствовала. Закинув баул на плечо и взяв в правую руку ружье, я подставил ей локоть левой руки, слегка ткнув в бок. «Держись и считай, что у нас променад», — Маша хмыкнула и вцепилась в мою руку с видимым облегчением. На этот раз дорога заняла гораздо больше времени, чем обычно, но это было неудивительно, учитывая тот факт, что Маша шла немного неуверенно. Она даже пару раз оступилась, хотя все время держалась за мою руку, но, закусив губу, шла вперед, ни разу не попросив о дополнительной помощи. Когда дошли до форта, она сказала: «Я уже могу различать не только твой силуэт, Руку почти всю видно. Размыто, но видно. Вот камни на дороге пока не могу разглядеть, а более светлые вещи вполне. Это хорошо, я провел ее в комнату. Но, Маш, моего решения этот факт не меняет. Если зрение полностью не восстановится, то мы уходим домой. Я понимаю, правда, понимаю, она кивнула, села на кровати, прижала ноги к груди. Я пытаюсь, постоянно пытаюсь, у меня уже голова начала болеть. Тебе обезболивающее дать? Спросил я заботливо, садясь на соседнюю кровать. Казарма она казарма и есть, узкие кровати рядами стоят, между ними промежуток, только чтобы тумбочка вошла. А давай, она немного подумала и добавила, а еще отвар из летяги, хоть и противно, но помогает с магическими болячками справляться. А я идиот, хлопнув себя по лбу, я вскочил, подошел к большому, довольно вместительному шкафу, выделенному исключительно под лекарства, вытащил вытяжку им мозга летяги и принялся отмерять капли в мерный стаканчик, достав еще укрепляющий состав и обезболивающее, вручил все это жене. Что это? Она ощупала стаканчик, сильно прищурившись, стараясь разглядеть, что же я ей подсунул. Это все вытяжки из разных органов летяги. Уникальный зверек. Хорошо еще плодится, как тот кролик. Да слегка туповато. Постоянно в прорывы лезет. Скорее, любопытно, поправила меня Маша. А, может быть, им просто тесно на их уровне. Плодятся-то действительно сильно. Вот только, сдается мне, что их уникальность связана с макрами. Когда они на своем уровне сидят, кристаллы неактивны, а когда лезут, куда попало, то и приобретают свою уникальность. Она залпом выпила все, что я ей предложил, и легла, поднеся руку с перстнем к лицу. Наверное, это правильный ориентир, пытаться разглядеть свой тотем. Должна же ее богиня хоть маленько помочь девочке. Я вернулся на свое место на соседней кровати и вытащил свой блокнот с тварями. Набросав змею, указал все ее характеристики и особенности. Мне таким образом скоро бестиарий нужно будет выпускать. Материала как раз хватит на полноценную энциклопедию. Когда змея была нарисована, быстро приготовил нехитрый обед. Накормил Машу с Фрой и поел сам. Делать было особо нечего. Кинув рысе пару макров, которые она с удовольствием сгрызла, уже хотел было снова взять блокнот и сделать набросок с Машей и змеей, но тут вспомнил, что взял с собой незаконченный рисунок той метки, которая у меня на щеке появляется периодически. Сел на кровать, вызвал светляка, который завис у меня за плечом, давая дополнительное освещение. Стандартное освещение было довольно скудным, надо сказать, и не позволяло разглядеть совсем мелкие детали. Сейчас же, глядя на рисунок с такого ракурса, да еще с боковым светом, я словно увидел узор впервые. Никогда не рассматривал его с другого угла. Сейчас же, словно впервые увидел те грани узора, которые раньше ускользали от меня, и дополнительные линии словно сами начали появляться в голове. Они идеально ложились на оборванные линии узора, незаконченность которого выводила меня порой из себя. Схватив карандаш, я принялся рисовать. Потеряв счет времени и не обращая внимания на происходящее вокруг меня, я словно впал в своеобразный транс. Руки сами знали, что им надо делать, а я смотрел за их работой словно со стороны. Наконец, я опустил руку, выронив карандаш. Пару раз моргнув, сбросил это наваждение и посмотрел на то, что же у меня получилось. Рисунок словно обрел объем. И тут я увидел, что он двойной. Словно два одинаковых узора были наложены один на другой с минимальным смещением. Повертев лист в разные стороны, убедился, что мне не привиделось. Линии действительно были двойные, но именно эта двойственность делала рисунок законченным. Очень красиво, а что это? Я вздрогнул, так неожиданно над головой раздались эти слова. Подняв взгляд, увидел Машу, стоящую надо мной и разглядывающую получившийся результат. Кто бы знал, пробормотал я, снова опуская взгляд на рисунок, и тут до меня дошло. Я снова посмотрел на жену, которая смотрела на меня таким удивленным взглядом, что стало как-то не по себе. Очень медленно она подняла руку и посмотрела на перстень, а затем снова перевела его на мое лицо. «Женька», взвизгнув, она бросилась на меня, сев на мои бедра, и принялась обнимать. Я едва успел бросить рисунок на пол, чтобы не помять. «Я вижу, я все вижу, я тебя вижу», верещала Маша. Обхватив мое лицо руками, она принялась его пристально рассматривать. «Ну и как я тебе?» Криво усмехнулся, не мешая ей изучать себя. «У тебя веснушки», прошептала она. «Очень мало, но есть вот здесь и здесь», Она пальчиком провела по спинке носа и где-то в районе скул. «Это нормально, я же почти рыжий, мне даже стало интересно, что она еще разглядит. Ты не рыжий, ты...» Она не могла подобрать определение моей пестрой шевелюре. «Ты почти как рысь, только белого цвета нет. С возрастом появится, не переживай». «Я не переживаю», она наклонилась и поцеловала меня. «Мы остаемся, остаемся», я кивнул. «Ждем прорыв и, если он будет приемлемого уровня, добираем свои характеристики и домой. Мне еще змею надо будет продать». Маша не ответила, да я и не ждал от нее ответа, потому что в этот момент мы занялись куда более приятным делом, чем обсуждение моего предстоящего торга с Савой. И вообще, дождемся прорыва, а там определимся с тактикой, чего раньше времени суетиться. Глава 21. Стрелок принимает изготовку по цели таким образом, чтобы при выдохе мушка или другие прицельные приспособления естественным движением подводились под цель. Я лежал на земле и через оптический прицел смотрел на цель, большую мишень, на которой был изображен контурно человек по пояс. Сзади мимо шел человек в военной форме, который говорил, обращаясь к лежащим на рубеже бойцам. Стрелки-винтовочники производят выстрел на выдохе, используя для этого дыхательную паузу, промежуток в 1-2 секунды, между вдохом и выдохом. Я слегка повернул голову и увидел, как офицер остановился возле моих ног. Ногой он немного отодвинул мою левую ногу, чтобы я принял более правильное на его взгляд положение. Однако у некоторых индивидуумов на полном выдохе как раз и создается напряженное состояние корпуса, что не позволяет произвести качественную обработку выстрела. «Сержант Рысев, ты можешь ответить, у кого такая особенность выражена практически в 90% случаев?» «Никак нет, товарищ майор», — ответил я. «По идее, я должен был подняться, но майор слегка придавил мне ногу, показывая тем самым, чтобы я оставался на позиции. Особенно часто это проявляется у бойцов-рукопашников, кем вы в основной своей массе являетесь. Поэтому сейчас мы с вами будем учиться правильно дышать. Сегодня вы должны будете научиться расслаблять мышцы при выдохе. У меня нет задачи сделать из вас снайперов, но попадать в цель я вас научу». Это было произнесено таким тоном, что даже самому тупому бойцу из моей роты стало понятно: не научимся, лучше сломать себе ногу, желательно с осложнением, и комиссоваться, иначе будем страдать. «Прицелились», — рявкнул майор, и мы приникли к прицелам. А теперь медленно выдохнули из легких воздух, примерно наполовину, мы как могли выполнили команду. Вдохнули и задержали дыхание. Выдохнули, медленно, вдохнули и задержали дыхание. «Рядовой Наумов, я», — раздался голос справа от меня. «Еще раз выдохнешь резко, получишь наряд». «Ты понял, боец?» «Да, товарищ, майор». «Дышим по моей команде. Выдыхаем медленно». Я резко открыл глаза и уставился в темный потолок. Давненько у меня подобных снов не было. Самое в них удивительное, что я ни разу не видел в них себя со стороны. Только руки. Иногда другие части тела. Но никогда не видел своего лица. «Женя», — Маша подняла голову с моего плеча и сонно посмотрела на меня. «Спи». Я поцеловал ее в лоб и продолжил смотреть на потолок. Это была подготовка стрелков. Но зачем мне ее показали? Стрелять я вроде бы умею, и даже довольно неплохо. Что этим сном видением хотело мне передать подсознание? На узкой кровати снова заворочилась Маша. Я повернул голову в ее сторону. Внезапно, перед глазами всплыла картинка, которую я увидел в прицел в своем сне. Мишень была увеличена так, что я видел каждую трещинку на видимых местах щита, на котором она висела. А ведь она сейчас может видеть гораздо дальше и четче, чем многие другие люди. Надо будет утром посмотреть, как она стреляет. Эти сны никогда мне просто так не снились. Скорее всего, что-то изменилось. Но я пока так и не понял, что именно. Утром произошел прорыв второго уровня. Прорыв был так себе, слабенький и довольно непродолжительный. Вокруг выхода из форта собралась огромная толпа летяг. Никого другого я не видел, но это вовсе не означало, что никто, кроме летяг, не пробрался сюда и теперь не рыскает в поисках добычи. Пока я стоял у смотрового окна и разглядывал беснующихся за пределами форта летяг, вокруг меня скакала Фра. Она пыталась вырваться за пределы форта, почуяв свою любимую добычу. «Ну, что там?» Рядом со мной стояла Маша. В этот момент она мне очень сильно напомнила Фру. Только ее готово было разорвать не от нетерпения, а от любопытства. «У тебя точно тотем-сокол?» – спросил я, поворачиваясь к ней. «Фра, ты меня вынесешь отсюда вместе с воротами?» Я оттолкнул уже в конец оборзевшую кошку, которая навалилась на меня всем своим далеко не маленьким телом. «У меня точно сокол, а вот с тем, кто у тебя, я могу поспорить. Посмотри на Фырочку, вот это рысь, а ты», — возмутилась Маша. «Удав, я удав, это лучше подходит», — я усмехнулся. «В данном случае, да», — Маша сложила руки на груди. «Женя, что там, летяги? Довольно много, целая стая». Я посторонился, давая ей место перед смотровым окном. «Смотри, вообще учись применять свой дар, настройся и огляди окрестности». «Но, я не умею», — Маша растерялась. «Ты и ходить не умела, и говорить». «Ничего, научилась и довольно неплохо». «Маша, я не вижу так, как ты, и пока точно не будем знать, кто еще, кроме этих симпатичных и весьма полезных зверушек, вырвался, мы с тобой никуда не пойдем. Ты тиранный деспот», — сказала Маша и подошла к окошку. «Да, я такой», — самодовольно улыбнувшись, я встал у нее за спиной и задумался. «Стоит выпускать Фыру за ворота, или выйти всем вместе? Вон там, подальше, сидит какая-то странная жаба». Напряженный голос Маши вывел меня из задумчивости. Еще раз все как следует обдумав, я задал вопрос. «Ты хорошо видишь эту жабу?» «Да, хорошо, только пока не могу определиться с расстоянием». Маша отступила от окошка, повернулась ко мне и потрясла головой, видимо, пытаясь сфокусироваться. «Ну, отсюда я никаких жаб не вижу», — осмотрев окрестности, повернулся к жене. «Вот что, я сейчас выпущу Фыру, а то она скоро ворота выломает, чтобы она расчистила нам дорогу. Точнее, нет, я сначала принесу ружье, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств ее подстраховать. Но, мое ружье...» Маша слегка растерялась. «Маш, неужели ты думаешь, что егеря здесь не создали небольшой арсенал? Понимаю, что чужое ружье, есть чужое ружье, но, душа моя, ты должна была об этом подумать, когда просила меня остаться. В любом случае, это было бы чье-то чужое ружье. Или ты хотела на твари в рукопашную идти? Потому что в магии ты пока еще больший профан, чем я». «Я думала об этом», — вздохнула Маша. «Просто думала, что здесь нет больше ружей, кроме твоего. Мы же не хотели к тварям большого уровня соваться. Так что, ты отдал бы мне ружье, а сам использовал бы меч и магию. Если бы другого выхода не было, я бы так и сделал. Но он есть. Жди здесь», — и направился к дому за ружьями. Егеря действительно сделали небольшую оружейную. Это была отдельная комната, где вдоль стен в специальных креплениях стояли ружья. Отдельно располагались патроны, а также комплектующие для их изготовления. Как сказал мне Игнат, они натаскали все это сюда ночью. Привезли в фургоне со спиртным. Потому что внятно ответить, что делает толпа вооруженных мужиков в борделе, было бы сложно. А вариант, что так было не втерпешь, что после рейда ломанулись сюда, не снимая формы, может пройти только один раз, и то, с большим трудом. Выбрав подходящее ружье для Маши и набрав патронов в специальную сумочку, и подхватил свой ствол, для которого патроны были уже гильзовые, выскочил на улицу. Она стояла возле окошечка. Фра сидела рядом с калиткой, уже в боевой ипостаси, и смотрела на ворота, задрав голову. «Жаба немного приблизилась, но сильно близко подходить не спешит», — сообщила Маша, даже не поворачиваясь ко мне. «Фу, какая же она гадкая. Наверное, белок побаивается. Эти твари не столько уж и безопасны», — предположил я, подходя к ней. «Держи, подстрахуем нашу красавицу, а потом пойдем с твоей жабой разбираться. Не то, чтобы она моя, но твое предложение мне нравится», — Маша несколько раз моргнула, возвращая зрение к нормальному состоянию. Заметив мой заинтересованный взгляд, серьезно пояснила: «Я решила каждую свободную минуту тренировать зрение, потому что видеть далеко – это очень хорошо, но желательно знать, насколько далеко ты видишь». Я молча смотрел на жену почти полминуты, а затем протянул ей ружье и сумку с патронами, после чего пошел открывать фырикалитку, одновременно заряжая собственное оружие. Ей недавно исполнилось 19, совсем еще девчонка. Ей, по-хорошему, о нарядах думать надо, да о вечеринках, а не об охоте на твари, изнанки и тренировке зрения. Даже интересно, что из Маши получится, когда ей лет 30 исполнится. Фра поднялась и приняла низкую стойку, когда я подошел к ней. Ей не надо было со мной связываться, чтобы понять, что я хочу дальше сделать. Защита здесь была настроена по блокам. Если я открывал калитку, то она снималась только с калитки, а не со всего форта целиком. И это было хорошо в том плане, что давало больше пространства для маневров. Калитка приоткрылась, и летяги, которые тоже почувствовали ослабление защиты, ломанулись внутрь. Но им навстречу выскочила измененная рысь, ворвавшись в толпу низко летящих тварей, как торпеда. Ко мне подошла Маша, и я посторонился, освобождая ей место. Несколько летяг додумались вырваться из того визжащего и рычащего клубка, в котором сейчас веселилось светящееся животное, мало чем отличающееся по внешнему облику, да и по характеристикам от тех же тварей изнанки. Только уровень уфры был побольше, и я за нее не слишком волновался. Те летяги, которым удалось избежать когтей и страшного хвоста, летели прямо на нас. Маша бросила взгляд на меня, и я кивнул. Она вскинула ружье. Бах! Одна из нападавших тварей упала на землю, а еще шесть отлетели в стороны. Времени на то, чтобы сделать круг и снова атаковать, как раз хватило, чтобы Маша перезарядила ружье. Бах! Еще одна невероятно ценная в плане полезности тварюшка покатилась по земле. Осталось шесть. Фра в это время успешно догрызала оставшихся. Бах! Минус еще одна. Осталось пять. Маша стреляла еще четыре раза. Я ей не помогал. И лишь, когда последняя не бросилась на утек при звуке выстрела, привыкла, скорее всего, вынужден был вмешаться. Последняя тварь упала почти у моих ног. В это же время Фра начала оглядываться по сторонам в поисках новых жертв. Ну что же, неплохо, я кивнул, отводя ружье в сторону и открывая его так, чтобы выброшенная гильза не прилетела мне в рожу, или не сбила Машу. Наших заберем, а Фриных, когда она наестся. И я ногой зашвырнул тушку своей летяги во двор. Но тут Фра нас удивила. То ли она все-таки чувствовала себя виноватой за то, что сдала меня Маше, то ли преследовала какие-то свои цели, но кошка подхватила ближайшую к ней тушку и потащила во двор форта. Мы вместе с Машей удивленно наблюдали за ней. Фра положила тушку летяги невдалеке от нас и снова побежала к калитке. Следующую тушку она принесла и бросила у наших ног, и опять унеслась за следующей. «Женя, смотри, она ее не убила», – прошептала Маша, указывая на еле шевелящуюся летягу. «Это ты так прощения что ли просишь?» – спросил я у кошки, которая в этот момент в очередной раз зашла во двор и очередную тушку снова принесла нам. Посмотрев на меня, презрительно фыркнула и побежала за следующей тушкой. «Нет, ну, тогда она тебе помогает», – я, усмехнувшись, посмотрел на жену. «С чего ты взял?» Она продолжала наблюдать за Фрой, которая несколько тушек подряд перенесла в свою кучку. «С того, что ты сейчас возьмешь нож и будешь добивать твари, заодно мокры доставать, а я пока твоих подбитых принесу». Зарядив ружье, я пошел к калитке. Ружье взял с собой на всякий случай. Вдруг жаба, про которую Маша говорила, осмелеет и решит посмотреть на форт поближе. К счастью, никаких неожиданностей не произошло. Я подобрал подстреленных мощей летяг и зашел во двор. Фра продолжала собирать тушки в две неравнозначные кучки. При этом та, которую она собирала себе, была побольше, чем та, возле которой сидела на коленях прямо на земле Маша. Я остановился рядом с ней. Она подняла руку с зажатым в ней массивным охотничьим ножом. Удар. Очень четко, именно туда, куда надо. Небольшой разрез, затем пальцами очень осторожно вытащить макр и отложить тушку в очередную кучку. Понаблюдав, добавил ей работы, бросив застреленных летяг рядом с еще не выпотрошенными, многие из которых еще пытались трепыхаться. В это время Фра приступила к трапезе, не сменив ипостась. В этом облике возможностей у нее было больше, и от тушек не оставалось практически ничего. Разве что, клочки меха. «Тебе плохо не станет?» – спросил я. «Нет», – ответила Маша, а Фра обернулась и рыкнула. «А, ну, ладно, вообще-то», – обращался я к Фре. «То, что Маша захорошеет после стольких мокров, которые она сейчас извлечет, сомнению не подвергалось. Но, учитывая, что летяги все-таки второго уровня, а жена у меня третьего, то эффект будет непродолжительный. Но все равно будет, если посчитать количество. Я думала, что их меньше будет», – призналась Маша, поднимая ко мне горящее лицо. По ее блестящим глазам было заметно, что легкий эффект эйфории присутствует. «Это хорошо или плохо?» Я присел на корточки и быстро извлек небольшой макр из своей тушки, после чего бросил его к уже приличной кучку таких же молочно-белых кристаллов и поднялся на ноги. «Надо уже готовые тушки на склад отнести. Летяг много не бывает». Маша подняла вверх окровавленный нож. «Это прежде всего лекарство для нас, для егерей и наших будущих детей». Высказавшись, принялась вытаскивать макр из очередной тушки. «Воистину так, и я пошел с первой партией тушек. Примерно через пару часов тушки были законсервированы, а Маша вымыта и накормлена. «Ты в порядке?» – спросил я у нее. «Да, в порядке», – Маша кивнула, поднимаясь и растирая шею. «Полагаю, что к этому можно привыкнуть», – и она указала на мешочек с макраме, лежащий на столе. «В конце концов, эффект ослабевает», – ответил я, бросая на стол рядом с макраме блокнот. «Что ты рисовал?» – спросила Маша, подходя ближе. «Тебя», – я придвинул ей блокнот. «Ты же моя муза, забыла, я думала, что ты шутишь», – тихо проговорила она, рассматривая коленопреклоненную девушку рядом с телом огромной змеи. «Я не шучу с такими вещами», – встав, поднял ружье. «Пошли, навестим твою жабу». «Это не моя жаба», – Маша закатила глаза. «Хорошо, не твоя, но посмотреть на нее поближе стоит, не находишь?» «Я и не возражаю», – Маша набросила свою охотничью курточку и взяла уже ставшее привычным ружье. На первый взгляд возле ворот никого не оказалось, но, стоило нам выйти, как сбоку слева я сумел разглядеть силуэт, действительно напоминающий прыгающую жабу. Маша пристально посмотрела в ту сторону. Какая же мерзкая тварь, она только что кого-то сожрала, и это явно было не насекомое, а еще на ней слой слизи, БРР, она передернулась. Если выстрелишь, попадешь, я пытался прикинуть расстояние, надо где-то бинокль нормальный приобрести, кажется, это одна из муз шепнула. На этот раз я был полностью с ней согласен. «Должна», Маша ответила все-таки довольно неуверенно. «Стреляй», мягко сказал я, отходя ей за спину. Жаба в это время сделала еще один прыжок в нашу сторону. Не представляю ее размеры. Примерно, как фара, наверное. Бах, выстрел слегка оглушил. Я поморщился и от звона в ушах, и от того, что Маша впервые на моей памяти промахнулась. Бах, снова промах. Да что такое? Маша вытащила еще один патрон. Бах, мне нужен бинокль, мне срочно нужен бинокль. Я не вижу, куда прилетает пуля. Ты видишь, куда попадаешь? Быстро спросил я. Да, прямо перед этой тварью. Маша переломила ружье. Несмотря на хрупкое телосложение с ружьем, она управлялась мастерски. Вот что, возьми мое, и я протянул ей свое ружье, подаренное поручиком Галкиным. Я, кажется, понимаю, почему у тебя пули не в цель уходят, но надо убедиться. Бах, тварь, которая до этого момента бодро прыгала в нашем направлении, замерла, а потом медленно завалилась на бок. И почему так произошло? Маша открыла затвор. Ай, гильза вылетела и скользом задела ее по лбу. Я совсем забыла, что оно само пули выплевывает. Ты все еще не соизмеряешь расстояние и не учитываешь поправки, ответил я, роясь в кармане куртки. Ага, вот он, вытащив артефакт, позволяющий проводить отдельную консервацию особо опасных тварей, направился к жабе. Эта тварь на самом деле дальше, чем мы с тобой думаем, и значит, больше, чем я себе представлял. Держи ружье наготове, вдруг ты ее только ранила. Ты думаешь, что она ядовитая? Маша указала на артефакт. Почти уверен, что ядовитой является слизь. Я где-то про этот феномен слышал, но где не помню. И уже знаю, что пытаться вспомнить – бесполезное занятие. А как я буду макр доставать? Тихо спросила Маша. Боюсь, что никак, я не собираюсь с тобой рисковать, особенно из-за паршивого макра второго уровня. Ответив, я присвистнул. Ну ни хрена себе. Жаба оказалась размером с хорошего такого упитанного тигра. Маша была права. Более мерзкого существа я не встречал. Из пасти у нее торчала убитая летяга, которую жаба еще не успела проглотить. «Ты прав, я к этой мерзости даже не приближусь», — проговорила Маша. «Ну его этот макр, с голоду не помираем». А вот это правильная позиция. Я подошел поближе и принялся активировать артефакт, который как бы помещал тушу в некое подобие плотной прозрачной пленки. Пусть лебедевы разбираются, что в ней полезного, а что не очень, им это будет только в радость. А мы с тобой, жена моя, остаток сегодняшнего дня и часть завтрашнего, будем учиться стрелять, потому что из тебя вполне возможно сделать настоящего снайпера, а винтовку мы у нашего любезного поручика закажем. Не думаю, что он мне откажет. Глава 22. Давай, еще раз, я протянул патрон Маше. Как только ты собьешь эту тварь, мы сразу же пойдем в логово паучихи. Все там обследуем, и домой. Женя, это последний патрон, предупредила меня Маша. Ты думаешь, я не знаю, ответил я ей, садясь на корточки сбоку от нее. Маша лежала на земле, положив ружье на валик, который я сделал неделю назад. Теперь я внимательно наблюдал за ней. Еще вчера мне показалось, что она использует магию, когда стреляет. Она прицелилась и выстрелила. Так и есть. Небольшой всплеск магии воздуха ощутил даже я, хотя к воздушникам никакого отношения не имею. «Зачем ты используешь магию?» – спросил я, помогая жене подняться. «Я направляю пулю, если чувствую, что слишком далеко до цели», – призналась она. «Ты себя демаскируешь этим. Если уж даже я заметил источник магии, то любой опытный маг тебя сразу засечет. В том случае, если тебе придется стрелять в человека. Думаешь, мне когда-нибудь придется стрелять в человека?» Она посмотрела с тревогой. «Ты учишься в военном училище», — напомнил я ей. «Так что должна быть морально готова к тому, что однажды придется. Я знаю, просто, к этому очень сложно даже морально подготовиться». Она замолчала, а потом принялась разбирать ружье. «У нас к нему закончились патроны, так что оно нам здесь больше не пригодится. Откуда ты все это знаешь?» Машин вопрос застал меня врасплох. Раньше она не интересовалась, откуда у меня могут быть подобные знания. Откуда я знаю, что? Мне нужно было время, чтобы сформулировать хоть какой-то ответ. Ты меня натаскивал, как инструктор в училище. Маша смотрела на меня чуть ли не обвиняюще. Еще скажи, что вас этому учат в вашей академии. Маша, я не помню большую часть своей жизни, напомнил я ей, потому что, похоже, жена постоянно забывает об этом досадном происшествии. Но я могу догадываться по оговоркам деда, что он ждал от меня поступления как минимум в Новосибирскую военную академию. Наверняка меня готовили, как думаешь? Прости, я действительно постоянно забываю о твоей травме. Она подошла ко мне, уткнувшись лбом в плечо. Но это так странно, когда такие знания находятся у художника. Кстати, о художнике и академии, протянул я. Раньше не говорил, не все никак время подходящее не мог выбрать. Задумался на секунду, стоит ли Машу посвящать в мои дела с Медведевым, и пришел к выводу, что, да, стоит. От жены в любом случае будет сложно утаить подробности моих занятий. Твой дядя говорил про новогодний бал, но с тобой мы как-то о нем толком не разговаривали. Я забрал у нее чехол с ружьем и пошел к форту. Твари после последнего прорыва третьего уровня вроде бы закончились, и можно было не торопиться. Проблема таких прорывов заключается в том, что магический фон соответствует уровню твари, и последние остаются бодрыми и веселыми до очередного прорыва более высокого уровня. Так что нам его вполне хватило, чтобы повысить уровни. Теперь у меня был пятый, а у Маши четвертый уровни соответственно. Тварей очень много в этот прорыв пришло, и очень разнообразных, нам на двоих хватило. Дядя сказал, что ты тоже получил приглашение от своей академии, наконец-то ответила Маша. Ты ведь получил приглашение? Получил, не беспокойся, я улыбнулся. Дело в том, что на базе нашей академии готовят агентов для ведомства Медведева. У нас есть все те необходимые навыки, которых у военных, у магов, да почти у всех остальных может не быть. Медведев сделал мне предложение, и я согласился. «Ха, я так и знала, что с вашей академией не все так просто», — воскликнула Маша. «Ты же будешь меня учить специфическим навыкам?» «Буду, если ты в свою очередь будешь себя хорошо вести». Я рассмеялся и открыл ворота. «Обещаю, что не буду на балу флиртовать с посторонними мужчинами». Маша лукаво улыбнулась. «К тому же всех девочек училища будут представлять его величеству как курсанток. Так что я буду всего лишь курсантка Мария Рысева, а вовсе не графиня Рысева. И конечно же никто не заподозрит, что мы как минимум родственники. Когда представит меня», я фыркнул, аккуратно укладывая ружье на стол. «Ой, да кто вообще задумывается о таких вещах?» Махнула рукой Маша и пошла набирать во фляжку воды. Ей предстояло извлечь макр из убитой ею твари, и нужно было сразу вымыть руки, чтобы не возвращаться лишний раз. Раз не представили, как графа и графиню Рысевых, значит какая-то дальняя родственница. Все просто. «Маша, ты уже видела дуэль со мной в главной роли? Зачем повторять?» Я прищурился. «Чтобы ты не отвлекался и не забывал, что женат», — вздохнула она, подойдя ко мне. «Одна из княжон, говорят, очень любит коллекционировать мужские скальпы. А тут такая экзотика, граф-художник, да еще и не дурен собой. Да, княжна, это повод простить тебе милые шалости, не заходящие слишком далеко, естественно», — протянул я и упал кровать, потому что маленький, но твердый кулачок вонзился между ребер. «Ай, ты чего дерешься?» Я расхохотался, схватил ее за руку и потянул на себя. Маша упала сверху и с тревогой посмотрела мне в глаза. «Если тебя попросят нарисовать портрет кого-то из семьи императора, ты не сможешь отказаться». «Не смогу, но, я же художник, и не работаю из-под палки. Мне вдохновение нужно, а оно может и не прийти в ближайшее время. Так что, не беспокойся. Я картину, заказанную куда более влиятельными лицами, до сих пор тяну, хотя, надо уже заканчивать, потому что с ними шутить точно нельзя. Ты готова?» Она уверенно кивнула. «Тогда пошли. Сегодня я хочу спать в своей постели». С этими словами я встал. Получилось подняться вместе с Машей. Это был второй форт. Сюда мы практически пробивались через толпы тварей из первого форта, расчищая себе путь весьма радикальными методами. Большой вклад в расчистку дороги сыграла Фера, хорошо прореживая толпу. К нашему счастью, слишком больших и опасных тварей, вроде той же паучихи, нам не встретилось, и мы обошлись без серьезных ранений. Шли мы сюда целенаправленно, потому что в нем было проще переживать повышение уровня. И уже отсюда мы выходили, чтобы зачищать окрестности. За неделю произошло еще два прорыва, но они были первого и второго уровней, и от твари с этого прорыва нам ничего не досталось, они все пошли на корм хищников третьего уровня, которые чувствовали здесь себя прекрасно. Лично для меня программа «Максимум» была выполнена, из намеченных целей оставалось логово паучихи, и на этом все, нужно возвращаться. Маше еще учиться водить машину надо будет и водительское удостоверение получать. У меня оно, кстати, было. Я его нашел в шкафу, когда вещи в очередной раз перебирал и выбрасывал те, которые на меня не налезали. Почему я хранил удостоверение в таком странном месте, так и останется вопросом без ответа, потому что я на него ответить при всем желании не смогу. Маша довольно спокойно приняла мой план. Она, может быть, и хотела бы остаться, и даже сумела бы подобрать аргумент, но повышение уровня и перспектива вождения любимой машинки выиграли с разгромным счетом. Можно сказать, что нам повезло. Когда я в прошлый раз пытался здесь выжить, то уровень повышался с трудом. При прорыве второго уровня, гася белок много не наберешь, а прорывы более высоких уровней были для меня слишком опасны. Еще Фера не умела ипостась менять, так что я обходился в основном добиванием уже ослабленных особей. Сейчас же мы с женой охотились целенаправленно, прекрасно зная, что в любой момент сможем вернуться. Егеря навестили нас всего один раз, точнее прошел через портал один Игнат, заменил белье и оставил на столе корзину, полную фруктов, сладостей и вина. Все это было проделано молча, под нашими удивленными взглядами. К счастью, в это время мы не голыми в постели валялись, а завтракали на импровизированной кухоньке. Больше нас никто не беспокоил. Заменив ружье на более привычное, вышли из форта. Первым делом подошли к тому месту, где лежала тварь. Точнее, в том месте тварь должна была лежать. Я не знаю, что это было такое, но внешне оно напоминало летягу, только крупнее раза в три. А еще у твари были более выраженные крылья, да еще и снабженные длинными острыми когтями. Вот крылья-то мы и подняли, потому что они были отделены от остальной туши.